поблагодарить, Ясутити оглянулся на прилавок. Но за прилавком никого не было. Женщина стояла у дверей и разговаривала с мужем. Хозяин, видимо, все еще возился со своим велосипедом на осеннем солнце. Ясутити направился к выходу, он невольно замедлил шаги. Женщина, стоя спиной к нему, спрашивала мужа. «Давеча один покупатель хотел купить подменный кофе. Что такое подменный кофе?» «Подменный кофе?» Хозяин разговаривал с женой тем же неприветливым тоном, что и с покупателями. «Ты, наверное, ослышалась? Ячменный кофе?» «Ячменный кофе? А, кофе из ячменя! То-то я думала, смешно, подменного кофе в бакалее не бывает!» Ясутити стоял в лавке и смотрел на эту сцену. Тут он и почувствовал, как слетел ангел. Ангел пролетел под потолком, с которого свешивался окорок, и осенил благословением этих двух ничего не подозревавших людей. Правда, от запаха копченых селедок он слегка поморщился. Ясутити вдруг сообразил, что забыл купить копченых селедок. Их жалкие тушки, груды высились перед самым его носом. «Послушайте, дайте мне этих селедок». Женщина сразу же обернулась. Это было как раз в ту минуту, когда она уразумела, что подменного кофе в бакалее не бывает. Несомненно, она догадалась, что ее разговор был услышан. Не успела она поднять глаз, как ее лицо, похожее на кошачью мордочку, залилось краской смущения. Ясутити, как уже упоминалось, и раньше не раз замечал, что она краснеет. Но такой пунцовый, как сейчас, он еще не видел ее никогда. «Селедок?» — тихо переспросила женщина. «Да, селедок», — на этот раз особенно почтительным тоном ответил Ясутити. После этого случая прошло месяца два. Был январь следующего года. Женщина вдруг куда-то исчезла. Исчезла не на несколько дней. Когда бы Ясутити ни заходил, в лавке у старой печки со скучающим видом сидел в одиночестве косоглазый хозяин. Ясутити чувствовал, что ему чего-то не хватает, и строил разные догадки о причинах исчезновения хозяйки. Но обратиться к намеренно нелюбезному хозяину с вопросом «Ваша супруга?» он не решался. В самом деле он не только никогда ни о чем не говорил с хозяином, но даже к этой застенчивой женщине обращался только со словами «Дайте то-то или то-то». Тем временем замерзшие дороги начинало то день, то два подряд пригревать солнце. Но женщина все не показывалась. В лавке вокруг хозяина витал дух запустения. Понемногу Ясутити перестал замечать отсутствие хозяйки. Как-то вечером, в конце февраля, только что закончив урок английского языка, Ясутити, обвиваемый теплым южным ветром, случайно проходил мимо лавки. За витриной, сверкая в электрическом свете, рядами стояли бутылки с европейскими винами и банки с консервами. В этом, разумеется, не было ничего необычного. Но вдруг он заметил, что перед лавкой стоит женщина с младенцем на руках и лепечет какой-то вздор. Из лавки на улицу падала широкая полоса света, и Ясутити сразу узнал, кто эта молодая мать. «А-ба-ба-ба-ба-ба-ба!» Она прохаживалась перед лавкой и забавляла младенца. Покачивая его, она вдруг встретилась глазами с Ясутити. Ясутити мгновенно представил себе, как в ее глазах появится робость и как заметно даже в темноте покраснеет ее лицо. Однако женщина оставалась безмятежной. Глаза ее тихо улыбались, на лице не было и тени смущения. Мало того, в следующее мгновение она опустила глаза на младенца и, не стесняясь чужих глаз, повторила «А-ба-ба-ба-ба-ба!». Миновав женщину, Ясутити, сам того не замечая, горько засмеялся. Это уже была не та женщина. Это была просто обыкновенная добрая мать. страшная мать, одна из тех матерей, которые, когда дело идет об их ребенке, во все века готовы были на любое злодейство. Разумеется, пусть ей эта перемена принесет всяческое счастье, но вместо девушки-жены обнаружить наглую мать, шагая дальше, Ясукити рассеянно смотрел в небо над крышами. На небе, под которым веял южный ветер, слабо серебрилась круглая весенняя луна. Ноябрь 1923 года.